Ну, точно, несчастный случай, автомобильная травма. Истолковали. Игорь же Борисович, когда Виталий доложил ему, что суицидной попытки не было, но пост он все-таки оставил, одобрил полностью. Этот вопрос вы решили правильно. Может быть, попытка все-таки была, а может быть, не была, но будет. Состояние таких больных очень внезапно меняется. И сам перелом может подействовать как стресс. Так что решение ваше грамотное. Когда же Виталий попросил вернуть ему докладную записку, ведь данных за суицидную попытку нет, а он написал, что попытка была, Игорь Борисович, подумав, ответил. То, что вы написали, уже документ и отражает положение вещей на то время, когда вы писали. И давайте сделаем так. Вы напишите мне новую докладную, и пусть остаются обе. Вы поставили число, а я при вас допишу час. Так, примерно в 11:30 вы мне ее подали, правда? И на новый вы тоже поставите час. Глава 6. Снова Вера очнулась от тяжелого неестественного сна. Все тот же тюремный зал. За окнами, отделенные решетками деревьев, блеклое ночное небо. Белая ночь. Всегда гуляла в это время, и не было на улицах никаких роботов. Как внезапно все изменилось. Но пока она знает тайну роботов, то, что они не поддаются гипнозу, еще есть надежда их одолеть. Хитрый мужчина-робот приходил, заговаривал, хотел выведать тайну. Не выйдет. Теперь вот снова посылает Вере успокоительные мысли. В прошлый раз Вера хорошо помнила, на успокоительных волнах приплывали мама с папой, потом плыли маски. Интересно, а что поплывет на этот раз? Успокоительные волны наплывали прозрачными пленками, свободно проходили не только сквозь стены, но и сквозь саму Веру, уходили дальше, и где-то там, вдалеке, лопались с легким звоном. И вот первое явление. На волнах приплыл дом Веры, но совсем маленький, не дома, а макет дома. Вот и окна их квартиры светятся. Тут же окна открылись, и оттуда выглянули папа и мама, но совсем крошечные, кукольные. Помахали руками. Дом уплыл. И тут же следующее явление. Институт, макет института. А из окон громоотвод выглядывает. И ребята из группы. Тоже машут руками. Институт проплыл. И всплыли сразу много институтов, совсем маленьких и совсем одинаковых. Макеты макета. А кто выглядывает из окон, уже и не разобрать. А дальше совсем непонятное. Пузыри, пузырьки, пузыречки. Немного похоже, как в лимонаде, но там все одинаковые летят вверх, а тут разного размера и вбок, сквозь стены, сквозь Веру. И тут Вера все поняла. Мужчина-робот, хитрый мужчина-робот, нарочно посылал успокоительные волны, чтобы она отвлеклась и забыла о бдительности. А теперь, когда она отвлеклась и забыла, вот эти пузырьки и пузыречки, они же свободно проходят и сквозь нее. Проходят, и каждый пузырек уносит из ее головы частицу тайны, той самой тайны, которую мужчина-робот сначала хотел выведать у нее грубо и прямо, но не сумел. А теперь он соберет пузырьки, сложит и узнает тайну. Надо скорее отгородиться от пузырьков. Вот только как? Одеялом. Сквозь одеяло и сам мужчина-робот не смог с нею разговаривать, и пузырьки эти, которые он насылает, не пройдут. Вера накрылась с головой, подоткнула все щели, отгородилась. Отгородилась от пузырьков, отгородилась от всего мира. Она лежала в тесном коконе, в котором все вместилось, все замкнулось, а мир снаружи. Существует ли он? Новое знание возникло сразу, как включившийся свет, и затопило все сознание. Начался ужас, какого до сих пор Вера